Итак, мы сегодня продолжаем наш семинар по врагам человека, по той силе, которая заставляет нас страдать. Согласно ведическому знанию, корень всех страданий – это незнание, что такое истинное счастье. Согласно ведам, только тот человек лишается страданий, который понимает в полной степени, что счастье имеет духовную природу, который понимает, что такое душа, что он душа, что он живет вечно, что душа будет испытывать огромное счастье, понимая себя, то есть понимая свои духовные отношения с окружающими живыми существами. Духовные отношения означают сильное желание действовать бескорыстно, с любовью. Само проявление бескорыстия и любви означает духовная сила. То есть в каждом человеке есть духовная сила. Если он действует бескорыстно, не желая ничего взамен и с любовью, то значит прогресс гарантирован. То есть это уже духовная платформа. Однако же так действовать очень трудно. Само по себе знание, что такое знание? Знание — это не то, что мы думаем. Чаще всего под знанием мы подразумеваем то, что существует какая-то информация, которую нужно прочитать. Но мы все читаем, что курить вредно, там, пить вредно и так далее. Но от этого наша жизнь не меняется. Она остается такой же. Мало кто, прочитав что-либо, меняет свою жизнь. Это не означает, что он получил знание. То, что мы читаем, откладывается в нашем уме. Ум не способен изменить личность человека. Личность меняет только разум. Существует теоретическое знание, существует практическое знание. Практическое знание связывает человека с определенным ощущением, пониманием счастья. Это понимание счастья называется знанием. Понимание, что такое счастье. Каждый человек имеет свое понимание счастья и свой тип знания. У каждого человека есть знание о том, что такое счастье. Даже если человек говорит, я ни во что не верю, это его понимание, что такое счастье. Каждый человек имеет такое понимание, и вся его жизнь основывается на этом, на стержне этого понимания. Согласно ведическому знанию, у нас только есть один путь, одно направление истинное, которое ведет человека к абсолютному счастью. Это осознание своей духовной природы. Что мы вечные живые существа, что умирает только тело, что мы должны жить в духовном мире, а не в материальном, что попасть туда можно только тому, кто не совершает грехов. Это знание само по себе уже дает счастье. Просто зная об этом, человек испытывает огромное счастье. И согласно ведам, человек, умирая в состоянии сознания, при котором он чувствует это знание, понимает, он даже не воспринимает смерти, как и все остальные. Для него смерть – это избавление. Он чувствует, что скоро будет лучше, чем сейчас. Не как мы чувствуем, что смерть означает, что будет хуже. Нам часто так кажется. Но на самом деле такие люди испытывают счастье даже в одной мысли о смерти. Они им кажется, что будет лучше. Вот эта вот разница между людьми, которые прогрессируют и деградируют. Если вам кажется, что после смерти будет хуже, значит грехов больше, чем благих дел. И это значит, что идет деградация сейчас, в данный момент времени. Даже если вы очень хороший человек, может быть, у вас все нормально в жизни, много хорошего сделали, но в прошлых жизнях, очевидно, много плохих дел. Человек, который чувствует, что после смерти будет хуже, он боится смерти в результате очень сильно. Значит, идет деградация. У тех, у кого идет прогресс, смерть воспринимается для них или нейтрально, или воспринимается как избавление от страданий. Однако же человек здравомыслящий не будет себя убивать только лишь для того, чтобы избавиться от страданий. Само по себе это является очень большим грехом. Итак, существует знание о том, что такое счастье. Существует много видов знания. Согласно этим видам знания, существует много форм жизни, которые постигают разные виды знания о том, что такое счастье. Согласно ведическому знанию, существует 8 400 000 форм жизни в нашей Вселенной всего. У нас небольшая Вселенная, согласно ведам, достаточно маленькая. Конечно, не в тех размерах маленькая, как нам кажется, но по сравнению с другими вселенными. И от человечества это одна форма жизни. 400 тысяч разумных форм жизни на Земле есть. 33 миллиона живых существ управляют Вселенной. Все они участвуют в управлении. Это описано в Ведах. Там есть разные формы жизни. Все они разумные. Мы находимся на самом начальном этапе разумности. Разумность означает понимание, что такое счастье. Другого понимания разумности не существует. Знание математики, физики, знание там, английского языка и компьютера не означает признак разумности. Понимаете? Компьютер тоже может знать другой компьютер. Так? Но разум это не означает, что есть разум. Стремление к счастью указывает на разум. Чем отличается дерево, допустим, растение какое-то от компьютера? В компьютере много информации, он владеет всем. Где больше жизни, в дереве или в компьютере? В дереве. А почему? Там ведь нет ничего, там интеллекта никакого нет практически. Нет информативности, нет, компьютер знает все. А? Это понятно, но как определить, где больше знания? В дереве или в компьютере? Дерево стремится к счастью. Оно растет к солнцу, знает, что там есть счастье, оно стремится к счастью. Компьютер к счастью не стремится. Ему все равно, есть счастье или нет. В этом заключается разница. Человек, который понимает, как правильно жить, он отличается от дерева. Тот же, который не понимает, как правильно жить, он ничем не отличается от просто растения, который просто живет и все. Человек, который не стремится сильно к счастью, он подобен растению. Понимаете? И все бы было хорошо, если бы не было в этом мире такой системы, которая бы заставляла нас стремиться к счастью. И эта система называется поэтапная деградация личности. Каждый новый этап рождает неизбежные страдания, которые на самом деле очень мучительны. В основном это психические страдания. Человек, который не чувствует счастья, все возрастающее в счастье своей жизни, значит, он должен больше всего времени в своей жизни посвятить тому, чтобы изучать, какое знание о счастье стоит выше его знания. Согласно ведическому знанию, большинство людей на Земле, 90% людей на Земле, считают, что счастье – это иметь много денег, положение, успех в обществе и так далее. В этом заключается счастье. Согласно ведическому знанию, эта концепция ущербна с самого начала, и она приводит к страданиям. Концепция, которая гласит, что человек должен стремиться к бескорыстной жизни, он должен стремиться жить для других людей, для Бога. Он должен изучать, как это правильно делать, чтобы его не обманывали. Он должен таким образом понять всю систему устройства этого мира, что когда он действует таким образом, он также не теряет и средства на жизнь, и работу, и хорошее положение, и все остальное за ним остается автоматически. Но при этом он очищается от всех страданий и постепенно испытывает все больше и больше счастья. Сама вот эта идея, которую я сказал, она трудно выполнима на Земле, потому что в основном люди живут для денег, для успеха, для славы, для себя. Понимаете? Но веды говорят, что это возможно, если человек правильно настроен, никто ему не помешает воплотить эту идею в жизнь. Здесь, на Земле, как говорят веды, на средних планетных системах, жизнь предназначена для того, чтобы зарабатывать деньги, тянуть для себя, что-то себе иметь. Однако же это не приносит счастья. Мы будем разбирать тему, называется «Гуна страсти». Вся наша жизнь земная будет там описана поэтапно, что происходит с человеком конкретно. Это неизбежные этапы, мы не сможем их избежать. Каждый человек их будет испытывать в своей жизни. Сегодня же мы говорим о другом. Мы сегодня говорим о том, как имея определенное понимание счастья, человек постепенно деградирует в своем ощущении счастья. Сначала вроде бы все хорошо, но потом идет постепенная деградация, и об этом сегодня речь. Существуют силы, которые мы не сможем преодолеть, они заставляют нас быть страдать, быть несчастными. И как они действуют, в ведах описано, я сейчас вам подробно это разложу. Итак, сначала первый этап деградации – отсутствие знания о том, что такое счастье. Существует два основных типа людей, которые неправильно понимают, что такое счастье. Первый тип людей – это те, которые считают, что жить надо для себя, но по правилам. В основном такие люди живут на земле. Второй тип людей – жить надо для себя без всяких правил. Кто успел, тот съел там, и так далее. Сейчас на земле таких людей становится больше. Эта жизнь называется невежественной жизнью, и она в основном преобладает на более низших планетах, чем Земля. Если вы увидите там эти все звездные войны, компьютерные войны, это вся энергия, сила вот эта вся идет оттуда, разврат, секс там и так далее. Это все сейчас заполнено, 90% информации по телевидению идет именно об этом. И это связано с сильным влиянием низших планет на Землю сейчас. Сила невежества на Земле сейчас очень сильно возрастает, что предвещает большие страдания. И сейчас мы с вами будем говорить о том, как развивается это все. Согласно ведическому знанию, существует после того, как человек уже понял, решил, что счастье находится в том, что счастье находится в деньгах и в деятельности для себя на собственное благо, после этого он попадает под влияние двух сил. Первая сила называется безверие, имеет мужское начало. И вторая сила называется необязательность, неисполнительность, имеет женскую природу. Мы видим, что большинство мужчин сейчас ни во что не верит. То есть их заставить их во что-то верить очень сложно. Они верят только в себя, в свою работу, в деньги, в успех и так далее. Они верят в свою науку, чем они занимаются. Но говорить о том, о высшей силе, о том, что есть высшая справедливость какая-то, о том, что есть счастье, к которому надо стремиться, о том, что есть какое-то знание, которое сейчас очень трудно понять, надо развиваться, прогрессировать, очищать свое сознание, прежде чем его достичь. В основном мужчины, они не доверяют этому. Они считают, что жизнь гораздо проще. Надо урвать то, что имеешь, то, что можешь урвать от жизни, понаслаждаться, и в этом заключается счастье. Это состояние сознания называется безверием. Дальше. Женскую природу имеет другое состояние сознания. Безответственность. Безответственность. Мы видим, что женщины сейчас очень легкомысленны в основном. Вот, допустим, молоденькая девушка встретилась с молодым парнем. У кого будет больше от этой встречи проблем? У женщины, у девушки или у парня? Я вам сейчас расскажу, насколько больше у девушки вас уши повянут. Первое, когда она первый раз встретилась с парнем, и это произошло как бы у нее без любви, если без любви произошло, то она практически на 50% теряет ощущение счастья, возможности иметь такую любовь. И восстановить потом это очень сложно, потому что такова природа женская. Дальше, если она это произошло, и как бы парень ее бросил, то она, как бы у нее закладывается такая доминанта, это в ведах описано, что практически ей очень трудно будет найти себе человека, как бы и перестроиться на другого человека себе в жизни очень трудно, потому что она очень сильно привыкает к тому, кто у ней был с самого начала, и потом ей очень трудно перестраиваться. Если начинает перестраиваться, то как бы пару раз перестроившись, она начинает чувствовать, что практически сердце ее высохло, она не чувствует той близости, привязанности и любви, как раньше. И ей кажется, что вина этому заключается в том, что ее парень недостаточно хороший. Она его начинает во всем обвинять. На самом деле виной заключается то, что она осквернилась неправильным пониманием своего счастья. Итак, легкомысленность у женщины и безверие у мужчины. две силы, которые, соединяясь вместе, рождают первую ступеньку деградации. Но прежде чем перейти на вторую, я хотел бы вам поговорить еще об этих двух вещах. Оказывается, что женщина, которая служит своему мужу, выполняет свои обязанности, помогает ему во всем. Она постепенно культивирует в нем веру в справедливость. Он начинает чувствовать, что на самом деле все не так плохо, что есть хорошие люди. Значит, есть какие-то высшие силы, которые действительно приносят счастье, есть какая-то удача и так далее. У него появляется вера в том, что счастье есть. Верующий мужчина же, который действительно серьезен в том, что он верит в Бога, высшие силы. Верующий мужчина, имея женщину легкого поведения своей женой, постепенно культивирует, воспитывает в ней другой характер. То есть она постепенно становится ответственным человеком по отношению к нему. Она становится верной ему. То есть она чувствует, что лучше человека она себе не найдет. Все остальные люди, которые вокруг нее, они временные. Он же более-менее надежный. Она чувствует это. Разумная женщина. Если она этого не чувствует, значит судьба разводит их. Значит она будет дальше уже деградировать самостоятельно. Итак, соединение двух этих вещей одновременно, что мужчина ни во что не верит, женщина легкого поведения, не выполняет свою главную обязанность, это верность, она не выполняет, если эту обязанность, то в результате этого признаком таких отношений в семье возникает сильная раздражительность. То есть, если вы видите, в семье есть раздражительность, значит, есть две вот эти вещи. Мужское и женское начало дали трещину по вот этим направлениям, которые я описал. Причем интересно, что мужчине очень легко научиться выполнять свои обязанности. По своей природе мужчина может начать, он склонен работать на заводе, приносить деньги и так далее. А женщине очень легко быть верующей. Несмотря на то, что она может быть легкомысленной и верующей одновременно. Если же женщина верующая, она верит в Бога, допустим, но не выполняет свои обязанности перед мужем, а муж очень ответственный на работе, но при этом ни во что не верит, это еще не означает, это еще не значит, что эта семья не будет деградировать. Потому что главная возможность убрать деградацию заключается в том, что мужчина должен во что-то поверить, у него цель в жизни должна появиться. Потому что главная обязанность мужчины, как мы говорили на прошлой лекции, это вести за собой семью в плане прогресса, духовного прогресса. В этом его главная обязанность. А не в том, что он будет деньги приносить. Он может быть ответственным в чем-то. Но что такое вера? Означает поиск более высокого вкуса к счастью, более разумного существования, более правильного подхода к жизни. Это должен делать мужчина, а не женщина. Женщина может во что-то верить. Для нее вера – это просто защита. Для мужчины вера – это поиск. Поэтому мужчина должен искать счастье. В этом заключается его обязанность. Если он этого не делает, пускай он обеспечивает семью, пускай он делает все для нее необходимое, однако же счастье в семье увеличиваться от этого не будет. Женщина, которая очень сильно верит в Бога, но при этом гуляет туда и сюда, она тоже ничем, особенно большим благочестием не отличается, потому что для нее вера означает просто отмаливание своих грехов. Она думает, что она таким образом будет становиться более безгрешной, но на самом деле это иллюзия. Человек, чтобы избавиться от грехов, должен получить знания. Мы можем раскаяться перед Богом 10 раз, но ничего не изменится, грехи будут оставаться. Вот как только мы получаем знания с помощью этого раскаяния, что так больше жить нельзя, это значит, что чуть-чуть у нас грехов стало меньше. Понимаете, критерий является знание. Для чего человек живет? Для счастья. Счастье, а это счастье находится в сфере знания. То есть знание о том, что такое счастье, приводит нас к счастью. Если человек ухудшает свою судьбу, совершая плохие поступки, он входит в пучину неведения. У него уменьшается понятие, что такое счастье. Он перестает понимать о своей духовной природе. Пусть он хоть и 10 раз молится, кается, Если его жизнь не меняется от этого, значит, знание не прибавилось в голове, значит, идет деградация. Понятная идея? И женщина сама по себе, она не может изменить свой путь. Ей нужна, нужен какой-то пример очень серьезный. Она может верить в Бога, но продолжать жить той жизнью, которой жила. Ей очень трудно измениться, потому что женщина имеет стабильную природу, не динамическую, а стабильную. Итак, первый признак деградации семьи. То же самое происходит на работе, мы будем говорить об этом тоже. Тоже такие же этапы деградации на производстве происходят. И в любых аспектах жизни. Я просто выбрал семью как основную ячейку кармы, как отрабатывается карма в семье гораздо более активно, больше страданий. Итак, сильное беспокойство, раздражительность в семье означает присутствие вот этих вот двух вещей. Все, первый этап деградации семьи. Уже на этом этапе семья может благополучно развалиться. Если же она не разваливается, привязанность у них друг к другу достаточно сильная, то следующий этап деградации будет таким. Мужчина начинает вести себя агрессивно. Агрессия – это следующая сила, которая захватывает сознание и мужскую природу. Агрессия. Женщина же перестает доверять своему мужу. Она не открывает ему свой ум, она становится скрытной. Причем удивительно, что безверие мужчины, отсутствие безверия у мужчины на первом этапе, когда мы говорили про первый этап, немедленно вызывает у женщины отсутствие доверия к нему. Верующий, серьезный человек вызывает уважение у любой женщины. Как только она видит, что ему на все наплевать, он ничем не интересуется, она не сильно его ценит, она перестает ему доверять. А это, в свою очередь, рождает сильное желание смотреть по сторонам. Таким образом, безверие у мужчины рождает распущенность у женщины. А распущенность у женщины рождает безверие у мужчины. Если мужчина, допустим, видит, как жена его ведет, он, допустим, пытается там молиться как-то Богу, чтобы его помогло, но ничего не работает, и в результате он начинает во всем развериваться. Понимаете? То есть эти силы, они агрессивно действуют друг на друга, вынуждая деградировать. И если человек стоек в своем сознании, несмотря на то, что жена ведет себя неплохо, он остается верующим. И если женщина остается верной своему мужу, несмотря на то, что ему на все наплевать в жизни, это значит, что эта семья будет оставаться как-то на плаву. Постепенно все изменится. То есть, как женщине сделать так, чтобы было счастье? Она должна изменить своего мужа с помощью изменения себя. Изменяя себя, оставаясь верной своему мужу, она таким образом влияет на него. Только так можно повлиять на близкого человека на этом этапе. Раздражительность, которая возникает в результате этого, ни к чему хорошему не приводит. Она только вынуждает деградировать дальше. Раздражительность является ключом к деградации. Если в семье есть у мужа безверие, у женщины распущенность, если они относятся уважительно более-менее друг к другу, то есть хотя бы какая-то возможность им оставаться вместе на плаву. Но такие вещи бывают только теоретически, потому что раздражительность, как только женщина видит, что мужу ничего не интересно в жизни, она немедленно начинает нервничать. С другой стороны, мужчина, который видит, что женщина, она очень легка в поведении, смотрит всем, улыбается вокруг, она тоже немедленно начинает нервничать. Верующий мужчина легкого поведения – это полбеды, потому что совесть рано или поздно на него навалится. Он будет изучать, как правильно жить, и совесть придет к нему. Дальше, женщина, которая не верит в Бога, однако же верна своему мужу, тоже полбеды. Рано или поздно изменится ситуация. Она начнет действовать как положено, если муж у нее серьезный. Понимаете? Следующий этап – агрессивность. Мужчина начинает действовать агрессивно. Он видит, что его жена, она неисправима. Она постоянно поглядывает по сторонам. Она очень легко себя ведет. Она не верна ему. Он чувствует это, он еще ничего не знает про нее, возможно. Но он видит, что это действует в жизни. Она легко общается с другими мужчинами. Она может им улыбаться при нем, может его высмеивать при нем, шутить над ним. Это, кстати, очень яркий признак того, что женщина легко ведет себя по отношению к мужчине, этот признак очень проявлен, очень просто проявляется. Достаточно мужчине увидеть, что жена хотя бы один раз подшутила над ним в присутствии других мужчин. Это означает, что у ней эта сила внутри уже сидит. Гуляет она или нет, это вопрос только времени. Точно так же можно проверить, как насчет веры, насчет насколько серьезен муж, мужчина. Можно проверить это очень просто. Если мужчина критикует как бы свою жену в присутствии окружающих женщин, окружающих людей, это значит, что у него нет совести, он не верит ни во что, он несерьезный человек. Итак, мужчине не нравится, что женщина так себя ведет, но он начинает очень сильно агрессивно себя вести. Агрессия для мужчины – это естественная вещь, то есть он начинает, ему все не нравится, он начинает злиться, начинает придираться ко всему. Это второй этап деградации. То есть в жизнь входит вот это вот гнев, ощущение гнева. Женщина начинает побаиваться такого мужчину, у ней появляется скрытность. Она боится ему говорить, открывать свой ум. Говорится, одной из обязанностей жены является открывать свою мужу. Все, что она у ней в голове возникло, она должна сказать мужу. Таким образом, она поддерживает семейные отношения, силу семейных отношений. Если она начинает от него все скрывать, то это значит, что она рождает в нем что? Агрессивность. Достаточно женщине начать все скрывать, он начинает нервничать немедленно, муж. Он чувствует что-то не то. Ему что-то не договаривают. Он говорит, может, ты мне не все сказала? Она говорит, нет, все. Я тебя никогда не обманываю. Ты же знаешь. А он чувствует, что что-то не то. И он начинает злиться, нервничать. Агрессия начинает выражаться в нем. И женщина недоумевает, ну как же так? Почему он так несправедливо относится ко мне? Почему он злится постоянно, дергает меня? Скрытность. Причина тому скрытность. Вот, дальше. Мужчина, ведущий себя агрессивно, рождает скрытность у женщины. Как преодолеть вот эти две вещи? Мужчина должен научиться вести себя не агрессивно. Несмотря на то, что его жена скрытна, он должен простить ей это. Пытаться с ней искренне общаться сам он должен. Постепенно она начнет раскаиваться в своем поведении. Дальше, женщина, если видит, муж ее агрессивно себя ведет, надо быть нескрытной, надо все открыть свое сердце ему. Агрессия сразу погаснет. Она может вспыхнуть немножко, а потом сразу погаснет, он успокоится. Она должна раскаяться, и тогда агрессия мужа погаснет. Вскроется, как гнойник вскроется, он немножко позлится, понервничает. Потом увидит, что жена, она постоянно ему доверяет, она очень доверительно относится. Таким образом, мужчина гневается. Как гнев в мужском сердце победить, женщина? Как должна победить гнев в мужском сердце? У него гнев разгорелся. Как она должна победить гнев в нем? Доверительным отношением к нему. Она должна подойти к нему, обнять ему, сказать, что я виновата во всем, рассказать, в чем виновата. Все, гнев сразу погаснет. Если она начинает на него обижаться, то она потакает его гневу. Он гневается, она обижается. Дальше гнев разгорается все сильнее, он разгорается все сильнее. Но это невозможно просто подойти к мужчине, который гневается. Если женщина не считает себя виновной во всем, она не сможет подойти. Она будет злиться, обижаться на то, что муж так себя ведет. Таким образом, между вот этими всеми этапами деградации стоит... А только одна вещь. На каждом этапе деградации справиться с этим этапом можно только одним способом. Надо признать себя виновным. И именно в этом заключается весь смысл прогресса. Оказывается, психология, любая психология, которая говорит, что виноват кто-то другой, эта психология ложна с самого начала. Ее изучать нет никакого смысла. Если, допустим, вы изучаете какой-то метод новый, самосовершенствование, установление семейных отношений, и в этом методе там сразу говорится, ваш муж не прав, что делать? Что делать в этом случае? Не читать этот метод дальше, потому что он заведомо ложен. Такого не бывает, что муж не прав. Не прав только я. Если я не прав в чем-то, создается ситуация судьбой моей, что у меня муж точно так же так будет вести себя плохо. Или жена не права. Такого тоже не бывает. Не прав я. Если я правильно себя веду, она перестает быть неправой. Она является марионеткой в руках сил, каких-то определенных сил. Агрессивность, которая возникает у мужчины при виде скрытности у женщины, она является его принадлежностью или нет? Она принадлежит мужчине, эта агрессивность, или нет? Нет, это не его принадлежность. Он просто не может противостоять этой силе. Кто виноват в том, что он не может противостоять ей? Жена. Если вы мне не верите, давайте мне два наручника. Один я пристегну к себе, а второй к вам. Попробуйте вырваться. Можете меня таскать по полу 3 часа. Но мы с вами будем рядом всегда. Это означает катализатор, сила, которая мешает вырваться. Сама по себе скрытность у женщины и агрессивность у мужчины – это два одинаковых качества характера, проявленные в разных телах. В мужском теле человек живет, ведет себя агрессивно, в женском – скрытно. Все это одно и то же. Разницы никакой нет. Просто, когда женщина ведет себя таким образом, она вызывает, она катализирует агрессию. Когда мужчина агрессивно себя ведет, женщина становится скрытной, он катализирует это. Невозможно быть для женщины нескрытной, когда муж себя ведет агрессивно. Поднимите руку женщины, которые могут себя вести нескрытно при агрессивности мужа. Поднимите руку. Есть такие? 1, 2, 3. 3 человека, 4. Это значит, что вы на этом этапе можете противостоять деградации вашей семьи, если это правда. То, что вы подняли руку. Вы способны, если на это. Это возможно. Это возможно. Это значит, что вы первый признак, что вы сами считаете себя виноватой. Правильно я говорю? Девушки, которые подняли, я правильно говорю? Это возможно только если сам себя считаешь виноватым. Если его считаешь виноватым, можно остановить его агрессию или нет? Как огонь разгорается. То есть ты считаешь его виноват, значит ты обижен уже на него. Ну почему он так себя ведет, он же сам виноват. Если я виноват, значит он имеет право так себя вести. Понимаете? Значит, я должна его успокоить, надо как-то менять ситуацию. Таким образом, во всех случаях между вот этими взаимодействиями двух деградирующих сил, которые идут через сознание мужчины, через сознание женщины, есть только один способ противостоять им. Это признать себя виновным. Именно так действует природа, силы, которые существуют в этом мире. Они так действуют, чтобы привить нам вкус к истинному счастью. Оказывается, самый первый этап достижения, постижения, правильного постижения, что такое счастье, то есть постижение, что такое правильное счастье, возвышенное счастье, истинное счастье, этот первый этап называется раскаяние или признание себя виновным. Когда человек признает, что у него много недостатков, что он на самом деле неправильно жил, и он может сначала раскаяться внешне чисто, потом у него раскаяние будет все более глубже, и потом он наконец поймет, что действительно у него есть эти недостатки, он их почувствует. Постепенно он углубится в это знание. Только в этом случае он способен противостоять деградации, как внешней, так и внутренней. И счастье у него с этого момента будет становиться все больше и больше. Однако же внутри нас кажется, что если я начну раскаиваться сейчас, то я наоборот буду несчастным человеком. Но это иллюзия. Потому что человек, который раскаивается, он сначала, первое время ему кажется, что он жалкий, но потом он становится счастливым. Надо это знать. Итак, когда в семье не просто беспокойство, раздражительность появилась, а появился гнев и обида, два признака второго этапа деградации – гнев и обида. Обида имеет женскую природу, гнев имеет мужскую природу. Это значит, что мужчина ведет себя как бы агрессивно по отношению к женщине, это значит, что он ее абсолютно не ценит. Она для него просто пустое место. Потому что, что значит женская природа? Женская природа, она всегда вызывает в мужчине очень сильное желание защитить. Понимаете, женщина для мужчины означает то, кого надо защищать. Однако же мужчина, который ведет себя агрессивно, для него жена стала уже пустым местом. Сила заставила его, какая-то сила заставила перестать видеть в ней женщину. Точно так же, как женщина, которая скрытно относится к своему мужу, для него муж тоже пустым местом является. Потому что мужчина для женщины – это тот объект, который дает защиту. Защита означает, надо открыться. Как женщина может получить защиту от мужчины, если она закрывается от него? Это все равно, что пытаться ехать в танке снаружи. Как можно снаружи ехать в танке? Он будет разворачивать башню, и этой башней же тебя сшибет. Чтобы выстрелить куда-нибудь, защитить жену, он будет защищать жену, развернет башню и ударит по жене, которая едет снаружи. Невозможно. Надо залазить внутрь танка. Тогда можно получить защиту. Снаружи защиты нет. Женщина, которая открывается, она способна получить защиту от мужчины. Если она закрывается, она будет находиться вне его влияния. Так некоторые женщины думают. А почему так трудно жить, а? Вот почему меня на самом деле, я несчастный человек, мне некому руку подать, некому защитить меня. Я такая, знаете, вот муж есть, дети есть, а я как будто одна. Никто мне не поможет в жизни, никто ласкового слова не скажет, так тяжело жить. Никакой защиты, никакой поддержки нет в жизни, никакой опеки. Постоянное беспокойство, как, чего, я не доверяю им всем, мужу не доверяю, детям не доверяю, родителям не доверяю. У меня нет никакой возможности быть успокоенной. Постоянное беспокойство, потому что в любой момент может случиться все, что угодно. Они меня не защитят, эти люди. Бывает такое в жизни, нет? Большинства женщин, большинства. Это означает, что они не сами просто отказались, добровольный отказ от защиты, все. Каждая женщина, которая имеет мужа, отца или сына, она может открывать свой ум этим или мужу, или отцу, или сыну и получать защиту от них. Так говорят веды. Тогда она становится защищенной, она входит внутрь танка. Если она не хочет, значит, тогда будут проблемы. Она может считать себя умнее. Это означает проблемы, считать себя умнее. Женщина, какая женщина умнее? Та, которая не считает себя умнее. Если женщина не считает себя умнее, значит она умнее. Если женщина считает себя умнее, значит она глупее. Знаете почему? Потому что та женщина, которая себя считает умнее, она обречена на страдания. А та, которая считает себя глупее, она под полной защитой испытывает одно лишь только счастье. Причем она будет испытывать счастье без всякого напряжения, и не надо напрягаться, чтобы быть счастливой. Понимаете? Точно так же мужчина, который знает, что нет причины беспокоиться и раздражаться, даже если жена ведет себя скрытно там, или у нее легкое поведение, он знает, что на самом деле, как бы, она, если что, она сама себе роет, как бы, яму, в которую сама провалится, и как бы ее проблемы. Он ей предлагает, как бы, нормальную жизнь, но он не беспокоится. Он достает ей защиту, предлагает ей защиту. Он говорит ей, как надо правильно жить, но дает ей свободу. Он говорит, пожалуйста, ты можешь жить как хочешь, но у тебя будут проблемы. Он дает ей возможность жить, как она хочет, понимая, что человека не исправишь насильно. В результате такая жена, она боится на самом деле. Женщина такая боится, так потерять такого человека, он очень неразумен. Он не беспокоится, он знает, что у него есть сила. Он уважает себя. Итак, агрессивность, гнев у мужчины, обида и скрытность у женщины рождает третий этап деградации. Мужчина становится алчным, он становится очень жадным, мелочным. Женщина начинает обманывать на каждом шагу. Она становится лживой. Уже не скрытной, а лживой. Жадность – это качество характера, которое присуще женской природе. И как бы в этом нет никаких проблем. Чувство у женщины в 6 раз сильнее, согласно ведам. И женщина, она должна быть привязана к мужу, к семье, к работе, там, к дому. И как бы это то, что женщина сильно привязана ко всему, это ее стабилизирует в жизни. Она получает от этого стабильность. Женщина, которая безразлична ко всему, не имеет жадности. Ей все равно, есть это или нет. Будет счастливая такая женщина или муж такой женой, будет счастливой? Нет, потому что она нестабильная. Ей все равно. Дети есть, детей нет, все равно. Так женщина должна быть привязана. В этом заключается ее, это не является ее недостатком, это преимущество. Мужчина же не должен быть привязан. В этом заключается его преимущество. Иначе он не будет мужчиной. Вот это выражение «под каблуком у жены» что означает? Означает, что он сильно привязан, бегает на цыпочках, на задних лапках за женой. Не должен быть привязан. Женщины боятся этого. Думают, как же не должен быть привязан, как же им управлять? Как же руководить мужем? Оказывается, мужем не надо руководить. Надо его слушаться, и тогда можно будет им руководить. С помощью послушания жена руководит своим мужем, а не с помощью тем, что она его под каблук поджимает. Потому что когда женщина под каблук своего мужа поджимает, ей неоткуда получить защиту. Она считает себя, вот, достался мне, говорит, заморыш. Вот как можно с таким жить? Надо найти себе лучше какого-то мужчину, настоящего, серьезного, который больно-то под каблук не поставишь. Вот это настоящий человек. А этот, который под каблуком постоянно, разве с ним счастье может быть? Понимаете? Таким образом, это не способ получить счастье для женщины, пытаться доминировать над мужчиной. Это не способ. Женщина, которая пытается, скрытно себя ведет, пытается доминировать над своим мужем. Она пытается жить по-своему. У мужчины пропадает всякое желание быть благотворительным, отдавать ей. Вот смотрите, мужчина по своей природе хочет жить для жены. Он хочет приносить ей деньги, отдавать, одевать ее, отдавать ей все в дом, чтобы она была счастлива, чтобы делать так, как она считает нужным. У него есть по природе это качество. Женщине же нравится именно, чтобы она сама заведовала тем, что происходит дома, чтобы обустраивать всю квартиру и так далее. Ей нравится этим заниматься. Как одевать детей, мужа одевать и так далее. А муж приносит деньги. Однако же, если жена ведет себя скрытно, то у мужчины нет никакого желания ей отдавать деньги. Вот этот третий этап деградации означает, мужчина не хочет отдавать деньги. Мы сейчас разберем, что происходит в результате этого. Мужчина не хочет отдавать деньги. Он думает, и мои, у меня деньги будут сохраннее, чем у жены. Вот, я не хочу, я буду тратить по-своему эти деньги. Потому что она мне не доверяет, она ведет себя скрытно. И у меня нет никакого интереса ей как бы все это отдавать. Я ей тоже не доверяю. Пускай живет как хочет. Буду давать ей немножко, а сам копить там на что-нибудь себе там и так далее. На крайний случай. Такие люди на самом деле уже планируют развод. Он уже планирует развод таким образом. Если мужчина не отдает деньги, значит он хочет разводиться. Где-то в глубине, в душе своей. Ну а зачем ему еще не отдавать, какая причина? Он заботится о завтрашнем дне. Если ты заботишься совместно в завтрашнем дне, ну отдай тогда деньги. Если доверяешь своей жене, если не доверяешь, значит уже вот этот вот идет третий этап деградации. Итак, мужчина не дает деньги, а женщина будет всяческими способами их вымогать. Она будет его дурить на каждом шагу. Она будет ему говорить то, сё, и сама потихоньку выуживать у него эти деньги. Это касается не только денег, это может касаться любого блага. Таким образом, мужчина становится очень алчным, он хочет жить для себя. Женщина же становится очень лживой, и она старается тоже подгрести под себя. И дети это все видят, они деградируют в результате очень сильно. Дети всегда находятся между вот этими двумя огнями. То есть воспитание детей даже на первом этапе деградации полностью уничтожено. Те родители, которые имеют хотя бы первый этап деградации семьи, подходят ко мне и спрашивают, а как мне воспитывать своего ребенка? А никак. Воспитания нет. Оно невозможно, потому что силы, действующие со стороны родителей, не дают это делать. Можно же в уме говорить все, что угодно, но здесь речь идет о разуме. Мы говорим с вами о разуме. Воспитание означает развитие разума. Ребенок может знать все, что угодно. Однако же изменить его в этом случае невозможно, потому что на него действует разум. Родители не так, как надо. В результате он не будет счастливым, этот ребенок будет деградировать. Можно проследить деградацию детей. Безверие у папы рождает невыполнение обязанностей своих, легкомысленное поведение у дочери, потому что дочь у сына, легкомысленное поведение у сына. Если отец неверующий человек, он не уважает своих родителей автоматически. Это можно проверить. Верующие люди уважают своих родителей. Потому что невозможно быть верующим человеком, не уважать своих родителей. Если отец не уважает своего отца, сын не будет уважать своего отца. В результате он становится легкомысленным человеком, не уважая отца. Легкомыслие, то есть он легкомыслие перенимает у матери. Мальчик больше привязан к маме, согласно ведам, он похож на маму. Согласно ведическому знанию, мальчик рождается в семье, похож на маму. Девочка похожа на папу. Девочка привязана больше к папе, если у них нет несовместимости. Если есть, значит, они будут ругаться сильно с папой, значит, у них будет привязанность со знаком минус. Вот, и мальчик больше привязан к маме, и если у них несовместимость, то он будет сильно ругаться с мамой. Так или иначе, будет он ругаться, или будет она ругаться, или они будут любить друг друга. Девочка перенимает безверие у папы, а мальчик перенимает легкомысленное поведение у мамы. Так происходит деградация детей, и ничего с этим сделать невозможно. Потому что в семье существует это. Дальше, следующий этап деградации. Девочка становится агрессивной, а мальчик становится скрытным. Перенимаются у родителей тоже эти качества характера. Дальше, девочка становится очень жадной у жадного отца, а мальчик становится очень лживой, лживым у лживой матери. Все, если мальчик обманывает постоянно, он взял это от мамы. Если девочка жадная, значит, она взяла это от папы. В целом же на любом из этих этапов можно все остановить. Достаточно мужчине перестать быть алчным. Он должен начать культивировать себе бескорыстие. Все, жена постепенно перестанет обманывать. В результате дочка перестанет быть жадной тоже. И сын перестанет обманывать тоже в результате. То есть, чтобы сын перестал обманывать, отец должен стать бескорыстным. А для того, чтобы дочка перестала жадничать, мама должна перестать обманывать. Понимаете идею? То есть, мужское начало – это алчность, жадность, деградация, следующий, третий этап деградации, женское начало – лживость. Постоянная неудовлетворенность. Во всем. Нет счастья ни в работе, ни дома, нигде, ни в каких отношениях, ни в отпуске, ни без отпуска, ни в еде, ни в чем. Нет счастья. Постоянная неудовлетворенность характеризует этот третий этап деградации. В семье нет удовлетворенности. Они начинают полностью на этом этапе, супруги начинают раскаиваться, что они встретились друг с другом. Им кажется, что если бы другой человек был, разве бы я так страдал? Они думают, Господи, с кем я связалась? Он не ценит нас совсем, он не приносит деньги, он нас не любит и так далее. Вот. Мужчина думает, зачем я нашел эту жену? А у нее ни одного слова правды нет. Она постоянно лжет. Она не может никогда правду говорить. Они хотят разводиться уже внутри, но какие-то силы могут их держать вместе. По каким-то причинам они могут быть вместе. Дальше. Следующий этап деградации неминуем, если эти силы продолжают действовать. Жестокость рождается из мужского начала. Четвертый этап деградации. Жестокость. И сильная зависть рождается из женского начала. Фактически зависть – это та же самая жестокость. Женское начало. Женщина копит карму, а мужчина ее отрабатывает. Вернее, как, мужчина накапливает карму, а женщина отрабатывает. Но как проявляется вот плохая карма у мужчины? Что значит он копит карму? Он может делать все, что угодно. Мужчина чувствует, что ему все позволено, потому что он копит плохую карму. Женщина же так не чувствует, что ей все позволено. Однако же она может держать плохое внутри себя. Мужчина становится жестоким. Он начинает говорить жестокими словами. Бранная речь – признак такого мужчины. Он начинает злиться, кричать матом и так далее. Бранная речь. Жестокое поведение. Он может ударить. Может сделать все, что угодно. Но как бы не проявляет это в полной степени, он просто грозится. У женщин начинает завидовать другим женщинам, что у них лучше жизнь. Зависть начинает в ней расти все больше и больше. Она становится как змея, как змея, которая хочет всех ужалить. Она постоянно сплетничает, она выходит во двор, садится на лавочку. Начинает чесать язык целый день. Домой она не хочет, там просто ее побьют. Или грозятся побить, по крайней мере. Вот, там постоянно жестокость, царит жестокость. В результате она начинает сплетничать очень сильно. Такая женщина сплетничает. Мужчина, который имеет жестокое поведение, он как бы, его признаки, признак его, как он себя ведет, такой мужчина. Он всегда общается с теми мужчинами, которые постоянно всех обзывают, злятся на всех, то есть его общение – это люди, которые всем недовольны и ведут себя жестоко очень. Они могут кого-то сильно обсуждать, строить козни и так далее. То есть женщина же, она никому козни не строит, однако же она сплетничает постоянно, обсуждает, злится, строит именно вот такие языковые козни, сплетни ее природы. В результате этого, когда это появляется в семье, эта семья на самом деле уже впадает в неминуемую деградацию. То есть деградация становится неминуемой. И никаких, у такой семьи никаких шансов исправить своих детей своими силами. То есть в результате этого дочка становится очень грубой и надменной. Она ведет себя как угодно, она фактически она становится шлюхой. Девочка легкого поведения. У нее грубая речь, она на всех наплевала. Мальчик же, он как бы становится очень ехидным, таким как бы огрызается постоянно и так далее. То есть он ведет себя с завистью, он завидует всему, что он видит. Он критикует своих родителей постоянно и так далее. Вот. Эта вся семья, которая попала под влияние жестокости и зависти, она попадает в состояние полной иллюзии по поводу того, что с ними происходит. Они не понимают, насколько сильно они деградировали, они не понимают, что происходит с ними. И эта иллюзия заключается в том, что они искренне, этих людей невозможно переубедить в том, что он сам виноват. Невозможно доказать, что этот человек сам виноват. Ему кажется, что виноват он. Что виноваты они все. Я хороший. Но они все испортили мне жизнь. Вот это вот ощущение того, что они мне испортили жизнь, а я хороший, и это невозможно изменить, означает вот это вот. Вот этот этап, четвертый этап деградации счастья, деградации возможности быть счастливым. Чтобы стать счастливым с этого этапа, надо пройти 3 ступеньки вверх. Это очень сложно. Очень сложно. На это могут требоваться 5, 6, 8, 10 лет постоянной работы над собой. И первый признак того, что работа идет успешно, человек начинает понимать, что он сам во всем виноват. Но только лишь чуть-чуть догадываться, не то что понимать, хотя бы чуть-чуть предполагать, что это возможно. В основном люди не способны даже на это, они просто считают, что никаких шансов. Моей вины здесь нет, меня просто обманули, плохое детство, там плохо воспитали. Родители плохие, жена плохая, все плохие, я хорош. Означает этот этап. Этот этап ввергает семью в силу невежества. Сила невежества с этого момента, до этого сила страсти действовала. С этого момента сила невежества начинает действовать на семью. В результате деградированное общение, деградированные дети. Опасность на каждом шагу. В любой момент так может быть ограбление, там, убийство в семье, в любой момент может быть деградация детей, там, изнасилование и так далее, в тюрьму могут попасть дети. Там. и так далее. Несчастные случаи. С этого момента начинается влияние силы невежества, то есть полный беспредел в жизни. Никакой надежды на то, что... То есть ощущение полного беспредела, что вокруг-то творится один беспредел. Так начинают такие силы действовать на сознание этих людей. Дальше, следующий этап деградации, когда они не могут это остановить, то возникают сильные ссоры. Мужчина начинает постоянно ссориться, он по всякому поводу придирается ко всем словам жены, он не дает ей покоя, он постоянно ссорится, у него нет другого голоса, как злость и ссоры. У женщины же с этого момента рождается грубая речь. До этого момента женщина могла говорить мягким голосом, женским голосом. С этого момента она начинает ругаться матом. Вот когда женщина начинает ругаться матом, и она ведет себя очень грубо в речи, это значит, что существует вот этот пятый этап деградации, который фактически необратим. То есть из него уже избавиться практически нельзя. Это значит, что скоро будет шестой этап. Шестой этап означает, что эта семья теряет все. Она теряет друзей, теряет имущество, деньги. У мужчины становится неудачником на этом этапе, а женщина испытывает жуткий страх, она всего боится. Она чувствует, что жизнь очень опасная штука на этом этапе. Конечно же, все присутствует, и ссоры, и жестокость, и алчность, и агрессивность, и безверие, и невыполнение своих обязанностей. Все это у них уже есть. Но прибавляется что? Они начинают терять счастье в жизни. Все теряет, и удача отворачивается от них. И страх также присутствует в этой семье очень сильно. Последний самый этап, шестой этап деградации, это у мужского начала возникают несбывшиеся мечты полностью, неизлечимые болезни, преждевременная смерть. У женщины сильная деградация. Она может спиться, наркотики начать употреблять и так далее. Становится шлюхой. То есть вот все эти этапы. Теперь, эти же этапы, эти силы действуют на любые виды отношений. На дружеские отношения и на производственные отношения также. Дружеские отношения очень трудно проследить, потому что бывает три вида дружбы. И как бы есть сердечная дружба, означает раскрытие своего сердца. Дальше есть производственная дружба, означает выполнение своих обязанностей друг перед другом. И есть формальная дружба, то есть это просто «здравствуй, до свидания». Это три основные вида дружбы. И есть еще соратники, это люди, которые идут одним путем духовным. Это самый высокий тип дружбы. Потому что именно вот соратники, они способны отдать друг за друга жизнь. Все остальные, они подумают. Но мы не будем этапы деградации согласно дружбы разбирать. Мы будем говорить с вами о том, какая деградация возникает в коллективе. Согласно этой таблице. И вы увидите, почему меня уволили с работы. Меня спрашивают часто, почему меня уволили с работы, в чем я виноват. Вот сейчас разберем очень простая схема. Вы уже, я думаю, надеюсь, схему поняли. Итак, мужское начало означает начальник, женское начало означает подчиненный. Если начальник не имеет внутри себя веры, а значит не имеет совести, он бессовестный человек, то это автоматически рождает у подчиненных невыполнение своих обязанностей и безответственность в работе. То есть начальник может выполнять свои обязанности. Он может выполнять свои обязанности, он все по работе делает. Какой смысл ему подумать и не выполнять свои обязанности, если он начальник? Он все теряет в этом случае. Он не глупый человек, он хочет выполнять свои обязанности. Однако ему не хватает чего? Ему не хватает заботы. Что значит совесть? Желание заботиться о подчиненном. А совесть только бывает только у верующих людей. Как можно, вот подумайте, как можно совместить совестливость и безверие? Откуда совесть берется, если нет ничего? Кто меня накажет? Кто перед кем я виноват? Как хочу, так и делаю. Бога нет, высших сил нет, никто не знает, как я себя веду. Таким образом, совесть отсутствует. Совесть означает религиозность. Что человек верит в то, что есть силы, которые его накажут. За то, что он ведет себя неправильно. Вот у нас коммунисты пытались создать совестливое общество с бессовестной философией. Совесть означает сила, которая накажет. Как еще можно по-другому понять, что такое совесть? Будь, пожалуйста, совестливым. Что значит, ну и что это значит? А что мне от этого будет, если я буду бессовестным? Что изменится в моей жизни? Ну как, тебя не будут уважать, наоборот, меня будут уважать. Бессовестных людей больше уважают, они начальниками становятся. Там он начнет доказывать свою философию, и невозможно опровергнуть. Таким образом, совесть – признак веры. Человек, который имеет совесть, естественным образом, он имеет также и сострадание. Потому что бессовестный человек никогда, потому что совестливый человек никогда не будет ущемлять права другого человека, его совесть замучит. Сострадание, естественно, возникает. В результате такой начальник начинает заботиться о своих подчиненных. Верующий начальник будет заботиться без веры. Рано или поздно, даже если у него в крови есть склонность заботиться, она пропадет со временем. Он перестанет заботиться со временем. Начальник не обязательно может верить в Бога. Он может верить в справедливость, в то, что есть истина, есть счастье, в то, что есть на самом деле справедливость, какая-то сила, которая дает человеку, есть совесть, в конце концов, он может верить в совесть. На самом деле совесть и Бог – это одно и то же. Человек, который верит в совесть, он скрытый верующий человек, верит в Бога. Совесть – это сверхдуша, которая находится у нас внутри. В человеческом теле, веды говорят, есть две души. Одна высшая душа или Бог, она представлена в виде сверхдуши или совести. И есть маленькая душа, мы с вами. То есть высшая душа никогда не ошибается, мы ошибаемся. Но когда я сказал последнюю фразу, у многих возникло недоверие к ней. Это называется зависть к Богу. У нас сидит в сердце зависть к Богу. Мне кажется, что не должно быть так, что кто-то не ошибается, а я ошибаюсь. Это несправедливость. Но однако же совесть есть. Все признают, что совесть есть. Если нет совести, значит тогда этот мир просто должен уничтожен быть. Если есть совесть, значит есть сила, которая не ошибается. Это и есть божественная сила. Все очень просто. Итак, эта сила безверия толкает подчиненных не выполнять свои обязанности. Пускай начальник будет тот и до все выполнять, он делает все очень хорошо. Он говорит, почему вы не выполняете свои обязанности? Я же выполняю, я же все делаю как положено. Почему вы-то не выполняете? Они не могут понять почему. Им не хочется, у них нет энтузиазма, они не видят в этом счастья. Они просто делают все спустя рукава, как хотят. Дальше. Начальник, допустим, верующий человек, он хочет помочь, но у него плохая карма, у него подчиненные очень неисполнительные. В результате у него теряется хорошее отношение к ним, у него теряется совесть, вера в них. Но он должен это сохранить. Если начальник сохраняет веру в справедливость, заботу о своих подчиненных продолжает, его плохая карма заканчивается рано или поздно, и у него появляются хорошие подчиненные. Если же он не может преодолеть этот этап, который на него навалился, и он хочет действовать как-то по-другому, жестокие меры принимает, в этом случае он уничтожен судьбой с самого начала. Итак, начальник, который действует по отношению к подчиненным жестоко, он уничтожен судьбой. Вопрос только времени, когда ему станет плохо. Точно так же подчиненные, которые не выполняют свои обязанности и думают, что они от этого будут прогрессировать, они полностью находятся в полной иллюзии. Дальше идет деградация для них тоже. Следующий этап. И первая обязанность подчиненных какая? Слушаться своего начальника, уважать начальника. Даже если он плохой человек, подчиненные, которые уважают его, они остаются на этом производстве. Они никуда не уходят, они остаются. Те, кто не уважают, их выпинывает судьба на улицу. Они спрашивают, какая несправедливость, а? Почему меня выгонят? Я хорошо работал. Но первая обязанность подчиненного – уважать начальника. Почему я должна его уважать, если он плохой человек? Оказывается, что по судьбе начальником является тот, кому ты должен по жизни. В прошлой жизни ты, если имеешь у кого перед кем-то долг, он будет твоим начальником. Должен отработать этот долг. Поэтому надо уважать. Он тебе дал этот долг в прошлой жизни. Ты должен отработать, надо уважать. Так действует закон кармы. Итак, второй этап деградации производства. На первом этапе беспокойное поведение. Начальник беспокоится, подчиненный беспокоится, как улей все беспокоится на производстве, значит первый этап деградации наступил. Второй этап деградации. Начальник становится агрессивным. Он постоянно нервничает, бегает, ему что-то все не нравится. Подчиненные становятся скрытными. Они начинают втихаря там что-то шептаться. Они ему улыбаются внешне. А сами между собой у них свои дела. Они ему не доверяют. Дальше следующий этап деградации. Это жадность у начальника и полная лживость у подчиненных. Как только начальник становится жадным, он начинает тянуть себе большую часть дохода. Подчиненные чем занимаются? Они начинают его обманывать, они начинают тянуть себе. Они меньше работают, уходят с работы и так далее. Они пытаются обманывать его, шуры-муры делают. Дальше следующий этап. Начальник чувствует, что подчиненный его обманут, он начинает жестоко себя вести. Подчиненные начинают всем завидовать, у них зависть просыпается. Они сплетничать начинают, козни строить сплетнями своими. Копят яд в своем языке, обсуждают начальника постоянно, портят ему репутацию. Дальше начинаются ссоры. Начальник постоянно ссоры затевает, подчиненный грубо отвечает ему матом. Пошел ты отсюда, сам такой. Это уже все, это уже почти полное деградированное предприятие, или там что, группа людей. Дальше они теряют собственность, у них происходит что дальше? Их предприятие начинает рушиться само по себе, и подчиненные начинают испытывать сильный страх, они чувствуют, что они теряют работу. Следующий этап. Предприятие становится неизлечимо больным, а подчиненные деградируют, они уходят в безработицу. Они теряют возможность иметь средства на жизнь. Такие же вещи происходят во всем. В дружбе, допустим. И даже в спорте, во всем. Вот любые общества берите, любые общества. А даже в религиозном обществе, если есть эти проявления, оно начнет именно так, таким образом деградировать. То есть существуют силы, которые вызывают эту деградацию. И если вы думаете, что эти силы исходят от человека, который находится рядом с вами, то это является полной иллюзией. Эти силы являются силами Вселенной. Веды говорят, что они непобедимы и призваны они для того, чтобы мы раскаялись в своем неправильном понимании счастья. Другой причины существования этих сил нет. Как только мы начинаем раскаиваться, мы начинаем перестаем грешить, перестаем поступать плохо. В этом случае, несомненно, жизнь начинает меняться. Но меняться она будет тоже постепенно. Итак, есть ссоры, грубая речь. Мужчина перестает ссориться. Женщина грубит ему, жена постоянно грубит, кричит на него, матом ругается. Он не ссорится с ней, терпит. Какой этап? Следующий. Он способен преодолеть жестокое поведение. Его жена постепенно перестает грубить, но еще завидует. Дальше. Он пытается победить себе жестокое поведение по отношению к ней. И в результате он выходит на следующий этап, когда у него есть жадность, но жестокого поведения уже нет. В результате этого жена продолжает обманывать, но она уже перестает завидовать, она сплетничать о нем перестает. Она плохо о нем уже не говорит, однако же она обманывает его все равно. Дальше. Мужчина перестает быть жадным на следующем этапе, но у него остается раздражительность по отношению к жене. Она же уже как бы не обманывает, но все равно остается скрытной. Она все ему правду говорит, но как бы внутри она все равно склонна что-то от него скрывать. Хотя она в принципе... Главное, что она скрывает. Она скрывает, что она не сильно довольна им на самом деле. Она это самое главное, что может женщина скрыть. Не лучший вариант, как она говорит. И дальше мужчина, преодолев в себе агрессивность, способен стать верующим человеком. Без преодоления агрессивности это невозможно. Вот. И в этом случае его жена становится целомудренной, она становится верной. Как только это происходит, с этого момента семья начинает испытывать все возрастающее счастье. И они потом будут думать, как это возможно было, что мы друг к другу жестоко относились. Однако же пройти все эти этапы очень трудно. Это возможно только для того человека, кто действительно захотел это сделать, а не просто теоретически проследить. Один день, допустим, человек терпит, что-то делает и думает, что дальше его жизнь изменится к лучшему. Ничего подобного, надо тренироваться, надо действительно воспитать в себе это понимание, правильное понимание вещей. Как только человек понимает на 100%, что жестокое поведение приведет его к деградации, все, он переходит на следующий этап. То есть именно понимание является ключом к победе, полное понимание. Пока человек оправдывает свою агрессивность, он не сможет быть верующим, потому что у него нет совести. Как можно совестливому человеку оправдывать свою агрессивность? Подумайте, невозможно. Вот дальше точно так же скрытность. Женщина, которая легко ведет себя в жизни, ну как она будет не скрытной, ну подумайте. Женщина, которая шуры-муры строит, ну как она будет не скрытной? Она будет приходить домой и говорить, ну я шуры-муры строила за всеми сегодня. Мне этот понравился, этот понравился. Но он просто и залепит, и все. На этом все ее нескрытность закончится. Она это прекрасно понимает. Поэтому она скрывает. Таким образом, одно рождает другое, и мы не сможем от этого избавиться. Так устроено миром, этим миром. Силы есть, которые действуют на нас. Мы не можем их преодолеть с помощью усилий каких-то своих. Итак, неправильные действия, которые возникают в результате вот этой всей схемы, которые вы сейчас заметите в себе, не имея знания, они сами возникают. Не имея знаний, человек не может их преодолеть. Итак, когда мужчина является неверующим человеком, он очень сильно беспокоится по поводу своей жены. Признаком того, что он является неверующим человеком, является беспокойство всегда. Дальше, женщина, которая имеет легкое поведение, она сильно обеспокоена своим мужем. То же самое, результат. Сила возникает, идущая из нее, беспокойство, и она ничего не может с этим сделать. Дальше, мужчина, который агрессивно относится к своей жене, он получает полное отсутствие возможности контролировать по отношению к ней свои чувства. Он постоянно вспыхивает по каждой мелочи, он не знает, что делать с этим. А женщина, которая скрытность ведет себя в отношении к своему мужу, становится очень обидчивой. И она не может преодолеть свою обиду. Она не может не обижаться. Дальше. Мужчина, который очень сильно жадничает по отношению к своей жене, он испытывает полное разочарование, и присутствие разочарования в семье означает жадность у мужчины и лживость у жены. Жестокое поведение у мужчины означает, что он будет деградировать, у него появится сильная склонность к спиртному, к наркотикам там и так далее. А зависть у женщины, она рождает именно такое поведение у мужчины. Если женщина завидует всем, это значит, что у нее муж сопьется. Дальше. Если мужчина постоянно ссорится со своей женой, это значит, что он получит грубую речь своих сотрудников на работе. Эта схема, она сочетается также с работой. Мужчина, который действует так в семье, он получает прям противоположный результат. Допустим, он начальник. Он не верит в Бога, допустим, и в своей семье он как бы ведет себя как безверующий человек. В результате его подчиненные будут не выполнять перед ним свои обязанности. Жестокое поведение дома у мужчины рождает сплетни у подчиненных. Не только у жены, но также у подчиненных. Дальше, ссоры со своей женой рождают грубую речь у подчиненных, они будут его материть постоянно. Он ссорится с женой, а подчиненные будут его матом крыть. Понимаете? Потому что жена дает мужчине защиту от его подчиненных. Если мужчина, как определить, какое положение у человека в обществе, как определить, какие отношения у человека в семье? Очень просто. Если мужчина имеет хорошее положение в обществе, это значит, что его жена или мать защищает, одно из двух. Это значит, что жена или мать, да, очень сильно любит и уважает его, не просто любит, но уважает. Это значит, что он будет уважаемым человеком в обществе. Если жена и мать его не уважают, это значит, что он будет неуважаемым человеком в обществе. Вот и все. Точно так же, если женщина чувствует постоянную незащищенность, она чувствует, что как бы у нее как бы нет силы внутренней, она боится всего в жизни, это значит, что она не находится под защитой у своего мужа. Как такая женщина будет в обществе вести она будет тоже неудачницей. Ведь в чем заключается женская сила? В том, что она находится под защитой. Такая женщина всегда уверена в себе, она добивается своего. Если же мужчина, она не находится под защитой мужа, она не уверена в себе, она не может добиться своего. У нее нет силы. Задавайте ваши вопросы. Нет, практически нет. Дети означают страдания. Дети должны вытерпеть. Они должны отойти от родителей, потом стать жить своей жизнью. Они могут только пытаться это сделать. Но однако же каждый ребенок, который осознал, после 13 лет ребенок уже живет своей кармой, и у него своя карма. Такой ребенок в какой-то степени может повлиять, но у него еще очень мало сил. Фактически, после 13 лет ребенок может повлиять на родителей. Так, допустим, мальчик должен поверить своему отцу, даже если он плохой человек, он должен уважать своего отца, начать. В этом случае мама начнет выполнять перед отцом свои обязанности. Должна быть очень целомудренной, она должна стараться не гулять, и тогда папа станет верующим человеком. То есть влияние такое идет, перекрестное. Девочка на папу влияет, мальчик на маму. Можно и влиять, прямое влияние по мальчик на папу, но скорее всего будет влияние противоположное. Часто мама больше реагирует на мальчика, а мама сама уже будет менять папу уже, отца. Точно так же девочка будет влиять на папу сначала, а папа уже будет влиять на маму. Но это очень маловероятно. Дети имеют мало силы, чтобы все изменить. Чаще всего они будут страдать просто, и они могут просто научиться на горьком опыте и не жить так, как живут их родители. Если они будут пытаться сопротивляться всему этому, это означает уже, что они победят в своей жизни, они добьются успеха. Это также влияет и на приемных детей? Да, конечно. Если отец не уважает свою дочь, хорошую дочь, это значит, что у них привязанность со знаком минус. То, о чем мы говорили. Чаще всего отец может как-то не уважать или уважать своего сына, но у него к сыну спокойные отношения, к дочери же будут сильные отношения. Или очень большое неуважение, или очень большая привязанность одной силы. Это может одно в другое переходить. Как вы относитесь к науке психологии? Хорошо, я скажу, как я отношусь к этой науке. Есть две науки психологии. Одна из них уважает Писание, исследует этим Писанием, изучая Писание, она делает выводы. К этой психологии я отношусь как к прогрессирующей науке. Вторая из них делает свои заключения, экспериментирует. То есть она делает свои заключения и развивает эту мысль потом. Это наука деградирующая, потому что она экспериментирует на счастье людей. Создается научная психологическая концепция, она доказывается в ученых кругах, защищается, и потом масса людей попадает под это влияние. Психологическая концепция означает работа с разумом, господа. Здесь не должно быть никаких экспериментов. Допустим, как, если вы спрашиваете меня об этом, я вас тоже могу спросить. К какому хирургу вы пойдете на операцию, у которого один и тот же способ оперирования, который имеет стандартную систему, утвержденную где-то, или который экспериментирует. Он может как бы, как художник. Разрезал здесь, пошел сюда, так, он экспериментирует. Экспериментальная психология. Экспериментирует на разуме людей. Веды уже все сказали, надо просто следовать этим принципам. Я сам видел, как работает эта психология в жизни. В Краснодаре ко мне подошел один мужчина и сказал: «Вы знаете, ведущий психолог, к которому я записался на очередь, стоял 2 недели, один из лучших психологов города. Когда я пришел к нему на консультацию, сказал, что у меня большие проблемы с женой. Там был на определенном этапе этой деградации, как мы потом выяснили после лекции. Вот, он, этот психолог ему сказал: у тебя есть любовница?» Тот сказал: «Нет». «Ну так надо завести». Это был порядочный очень человек, он ему не поверил. Он пошел очень задумчив, но его порядочность очень сильно пошатнулась, он начал сомневаться. Эти сомнения привели на мои лекции, и он начал слушать их, потом думает: что такое? Вы одно говорите, он другое. Где справедливость? Он говорил: я ничего не понимаю постоянно. Мне потом я понял, почему он ничего не понимает. Его свели, сбили просто с правильного пути, это идеи. Оказывается, это все хорошо сейчас. Разврат – это хорошо. Можно проверить этого психолога очень просто. Надо его спросить. Если у вас в семье плохо, значит ли это, что ваша жена должна втихаря гулять от вас? Значит это или нет? Если он истинный психолог, это значит, что он твою философскую позицию утверждает. Это значит, он говорит: конечно, это значит, что она должна от меня гулять. А это что значит, что у него выросли рога, такого психолога, рогатый психолог. С этого момента он стал рогатым психологом. Как помочь дочке своим родителям, если они уже не на последнем этапе, никак не поможет? Она может за них только молиться. Она может очищать их грехи только с помощью молитвы Богу. Скажите, пожалуйста, как научиться женщине чувствовать себя глупее мужа? Очень трудно научиться, я вам точно скажу. Это признак разумности. Разумным человеком стать очень трудно. Женщине очень трудно стать разумной, как и мужчине. Мужчине очень трудно быть ответственным человеком. Женщине очень трудно чувствовать себя глупее мужа. Потому что разумным человеком стать очень трудно. Однако же, если женщина способна это сделать, она становится разумной. Что значит, она становится разумной? Она способна быть счастливой. Как определить разумного человека? Разумный — это тот, кто способен достать счастье. Разум предназначен для того, чтобы достать счастье. Без разума счастья не достанешь. Женщина в женском теле, раз, счастье можно достать только одним способом. Надо стать послушной своему мужу. Все, счастье приходит само, его дальше даже не надо доставать. Это не значит, что такая женщина унижена, как говорят в Америке, американская эта теория эмансипации. Женщина становится униженной. Она наоборот возвышенной становится, ее все уважают. Если женщина идет рядом с мужем, она немножко как бы рядом с мужем ведет себя уважительно по отношению к нему. Такую женщину хочется уважать или нет? Хочется. Мужчины тушуются рядом с ней, они как бы ведут себя прилично, это означает уважение. Если женщина рядом с мужем вот так идет, все равно там. Как и мужчина, неуважение к этой женщине в чем будет заключаться? Они будут с ней заигрывать, глазки строить. Они будут дурочка думать, надо ей воспользоваться ей. Все. Уважительное отношение может быть к женщине, если она ведет себя смиренно. Если нет, значит будет неуважительное отношение. Если дружат два парня, как поступать, как поставить такую дружбу в вашу схему? Как определить мужское и женское начало? Спасибо. Хороший вопрос. Бывают разные типы дружбы. Однако же, если дружба равная, то здесь как бы схемы такой нет. Она будет работать, потому что дружба, это она возникает по отношению к чему-то. Не бывает пустой дружбы. Если дружба по отношению к какой-то вере, то эта вера является мужским началом. Понимаете? Если эта дружба, наоборот, в наставничестве, допустим, два парня дружат, они руководят каким-то, допустим, тренерами являются там, или еще как-то они дружат семьями там, есть разные типы дружбы, понимаете? Всегда они подразумевают, что есть какая-то основа. Дружба не бывает без основы, просто так дружить невозможно. Даже если люди дружат просто так, все равно и основа какая-то есть. Для чего-то они дружат. Эта основа для них является мужским началом. То, что должно быть чистым. Если их основа грязная, значит, они будут не выполнять свои обязанности перед этой основой, значит, их дружба развалится в результате. Основа дружбы должна быть чистой. Если основа дружбы – это что, ограбить банк? Будут они выполнять друг перед другом свои обязанности или нет? Конечно, нет. Как только они ограбят банк, они сразу начнут становиться врагами друг другу. Им надо больше денег. Таким образом, дружба заканчивается. Дальше. Если мужчина скрытен и лжив, какие качества должна развить в себе женщина, чтобы исправить качество мужа? Спасибо. Мужчина скрытен и лжив. Это его природа. Мужчина по природе скрытен и лжив. Если он не жаден, то это полбеды. Какие качества характера должна развить себе женщина? Она должна перестать быть скрытой и лживой, несмотря на скрытость и лживость мужа. В результате мужчина будет исправляться. Но прежде чем исправиться, он перестанет быть сначала агрессивным. Потом он станет верующим человеком. И только после того, как мужчина станет верующим человеком, он перестанет быть лживым и скрытым. Он должен пройти сначала всю цепочку веры. Нельзя обвинять женщину в том, что она жадная. Такова женская природа. Нельзя обвинять мужчину в том, что он скрытен. Такова мужская природа. Допустим, вот сейчас мужчина сядет передо мной какой-то, и он будет мне консультацию будет получать. Он скажет мне: «Ой, Олег Геннадьевич, вы знаете, у меня столько мыслей в голове. Давайте я вам буду все сейчас рассказывать». Это мужчина будет сидеть или женщина передо мной? Женщина? Мужчина так не ведет себя, он скрытен, он говорит: «Так, у меня есть проблемы». Говорит, не говорит, он думает, говорит, не говорит. Он думает, скрытность – это качество характера мужчины. Может обмануть, проверить сначала, прощупать. Женщина должна быть открытой. Но не перед всеми, перед своим мужем иметь. Если женщина перед всеми открыта, это значит, что она неправильно понимает ситуацию. Я сейчас преодолеваю в себе нежелание действовать по жизни, неуверенность в себе. Это женщина пишет. Мне кажется, что это может исходить от неуважения к своему отцу. Он алкоголик, хоть и не спивался, и очень сильный пессимист. Вы на верном пути. Подскажите, пожалуйста, как я смогу развить в себе уважение к своему отцу? С чего начать? Спасибо. Хороший вопрос. Практичный. Действительно, так оно и бывает. Женщина получает во взаимодействии, дочь во взаимодействии с отцом получает такие вещи, о которых сейчас речь. И если женщина начинает уважать своего отца, она уничтожает в себе вот эти проявления, это этих признаков деградации, о которых сейчас было написано в записке. Что должна такая женщина делать, когда она начнет действовать, когда у нее появится желание выполнять свои обязанности? Только в том случае, если она поймет, что согласно ведическому знанию, человек, который дает тебе жизнь, веды говорят, человек, который дал тебе жизнь, возможность действовать в этом мире, Ты уже никогда не отплатишь перед ним свой долг. Почему? Потому что ты ему не можешь дать жизнь. Он тебе дал жизнь. Жизнь — это самое дорогое. Он тебе дал жизнь, ты никогда не расплатишься перед ним. Потому что нет выше действия, чем дать возможность жить. Понимаете это или нет? Или трудно понять? Непонятно, да? Барсук сидит на суку и пилит его своими зубами, он хочет кушать. Он не понимает, что сук дает ему жить возможность, понимаете? Он не понимает, он жрет свой сук. Представьте, что произойдет. Он будет падать вниз. Точно так же человек, который не понимает, что надо уважать своих родителей, пусть они даже будут деградант. Сук гнилой, плесенью воняет, жрать барсуку нечего. Он жрет этот сук гнилой и ругается постоянно. Почему такой гнилой достался? Он полетит вниз. Отец алкоголик. Но он же родил тебя, на свет появился. И от него. Это значит, что ты должен его уважать. Иначе как ты себя будешь уважать? Если ты появился на свет от алкоголика, почему же ты тогда от него такой хороший появился на свет? Может быть, есть в этом причина какая-то? Ведь просто так ничего не бывает. Как я, когда студентом был, жил в малосемейке, там моя соседка каждый день кричала на дочь: у кого-то такая дура уродилась. Ясно, в кого? Непонятно. Так, как правильно вести себя с соседями, семьи которых на четвертом, пятом этапе деградации? Если вы хотите быть на таком же этапе деградации в отношениях с ними, то ведите себя так же, как они себя ведут по отношению к вам. Если же вы не хотите этого, ведите себя с ними учтиво. Старайтесь им служить, помогать во всем. Если вы соседи по площадке, значит, надо им служить. Если вы приготовили вкусную пищу, надо рассчитывать на них, надо позвонить им и сказать: попробуй, пожалуйста, у меня вкусно получилось или нет. Сначала они подумают, что ты дура. Потом через несколько раз они поймут, что это хороший человек очень. Понимаете, они начнут уважать, любить. И даже если они между собой ругаются, это не будет распространяться на вас. Я видел такие примеры. Соседи ругаются, как кошки с собакой друг с другом. Потом они выходят на площадку и встречают соседа, который их очень любит обоих. Они становятся друг перед другом вот такими вот смирненькими, такими нежненькими. Как в Индии очень видно вот это показательный пример. Сидит семья обезьян. Папа, мама и маленькие, два маленьких ребеночка. Они сидят вот так вот, лапки сложили, смотрят на тебя. Абсолютно такие смиренные. И ты бросаешь им кусок хлеба. Дальше происходит следующее. Они все кидаются на этот кусок хлеба. Папа начинает разгонять маму, детей, кусать их всех. Дети там изворачиваются, пытаются выхватить снизу. А до этого они очень хорошие. Так и эти люди, они выйдут из двери. И как только они увидят того человека, который их любит, по закону кармы, на них будет действовать сила, что они станут хорошими сразу. Они перестанут ругаться друг с другом, они друг друга будут любить. Как только он в лифте уедет, они сразу опять начнут ругаться. С этого секунды. Так действует сила. Нет причин не уважать людей. Если хочешь проверить, что из этого получится, то можно, конечно, поэкспериментировать. Скажите, пожалуйста, должна ли мать себя вести так по отношению к сыну, если она воспитывает его одна, с мужем в разводе? Как так по отношению? Как, что значит так? Как она должна себя вести взрослому сыну и бывшему мужу, который... В общем, я понял вопрос. Женщина, которая воспитывает сына, она должна найти человека, наставника, который бы давал ей советы в жизни. Сын должен иметь какой-то авторитет среди мужчин. Тогда он вырастет хорошим человеком. В противном случае нет никакого способа его воспитать. Этот человек должен быть уважаемым человеком. И только так она может его воспитать. Это может быть родственник или не родственник. Не имеет значения. Так вести себя по отношению к отцу. Об отце женщина... Не имеет права говорить ничего плохого. Если она постоянно ругает присутствие сына своего отца, мужа, она роет яму, в которую сама потом и провалится. Если она ругается сыну на своего мужа, то в этом случае сын вырастет очень агрессивным, жестоким человеком. Эта жестокость отразится на ней самой. Придет только время. Если же она уважительно относится к своему мужу и говорит, что я виновата в этом, том, что мы вместе не живем, прости меня, сынок, ну так получилось, ничего не сделаешь. В этом случае сын будет любить и отца, и маму одновременно. И как бы карма через него, эта плохая, будет отрабатываться. Если же произойдет не так, то тогда сын будет повторять судьбу родителей. Если он сам, конечно, не захочет справиться. Так мать уже справляется с его судьбой. Она, уважая отца, раскаиваясь в своих плохих поступках, она уже не передает плохую карму своему сыну. Если она этого не делает, эта карма перейдет на сына. Он будет вести себя в семье точно так же, как ее муж. Точно так же на дочь карма распространяется. Девочка учится в 11 классе, нет интереса к учебе. Вечером сидит дома. Мама воспитывает ее одна. В семье сейчас нет стабильного достатка. Что бы посоветовали маме? Естественно, что она не будет иметь интереса, потому что интерес или по активность, то есть начало, побуждающее к жизни, является мужчина. Мужчина дает энтузиазм девочке, молодой девочке. Мужчина, отец, дает энтузиазм жить. Быть, действовать. Отец дает, через отца идет эта сила. То же самое. Такая мама должна найти человека, с которым бы советоваться, который бы их вдохновлял на жизнь. И это должен быть старший человек, не обязательно равного возраста. Пускай это будет пожилой человек, не имеет значения. Она должна видеть в нем авторитет, она должна, для нее должен быть идеал среди мужчин какой-то. И тогда она вырастет счастливым человеком. В противном случае счастья в ней не будет в жизни. Потому что энтузиазма браться неоткуда. Как маме такой действовать? Как только она авторитет этот найдет, сразу у нее деньги появятся. Потому что деньги, согласно ведическому знанию, средства на жизнь у человека возникают от того, на каком уровне жизни он живет. Уровень жизни не означает много денег в кошельке, означает, каковы его друзья, с кем он общается. Если человек начинает общаться с очень возвышенными людьми, то автоматически он поднимается на этот уровень. И его эти люди, чем вы выше люди, возвышенные люди, означают желающие помочь. Его эти люди начинают сильно поддерживать, и даже если по судьбе ему не положено иметь денег, он все равно ни без штанов, без еды не останется. Даже если у него трудный период. А чаще всего бывает так, что они помогают и работу найти, и все хорошее. То есть это уровень жизни означает, с кем поведешься. Человек должен воспитывать все хорошие качества характера, чтобы окружение его было достойным. Если он не хочет этого делать, он автоматически будет общаться с теми, кто недостоин, имеет недостойное поведение. Люди, которые имеют очень недостойное поведение, в конце концов разоряются полностью. И они не могут получить поддержку от близких людей. У них нет веры в то, что кто-то может помочь. Им кажется, что это невозможно. Им кажется, что сама идея помощи, она уничтожена в этом мире. На самом деле, просто они не имеют возможности иметь помощь, потому что сфера их общения такова. Надо найти хорошее общение для себя. Тогда будет счастье и будет достаток. Общение хорошее возможно найти только если изменяешь себя, работаешь над своим характером. Как менять себя, если все члены семьи уже живут раздельно? И как им помочь? Работает ли система на расстоянии? Конечно, работает. Надо начать действовать, делать то, что здесь написано. Эта система будет работать от и до. Только не думайте, что это будет происходить за одну секунду. Нужны месяцы, чтобы перемены произошли. Человек, который действует правильно, он сам будет себе отмечать изменения этих всех систем. И семья, наконец, соединится. Правда ли, что человек считает себя хуже других разумен? Правда ли, что человек, считающий себя хуже других, разумен? Есть, понимаете, это с подковыркой вопрос такой, немножко с издевкой. Вот смотрите, есть два варианта считать себя хуже других. Одни люди не верят в свои силы и считают, что они не способны ничего в жизни добиться. Это как бы, это означает, это вид как бы эгоизма такой, желание оправдывать свои недостатки. Самый лучший способ сказать, да, я плохой. Я не могу исправиться. Понимаете? Это не означает, что он считает себя хуже других. Он этим гордится, только очень тайно, незаметно для себя. Если ему сказать, ты уже плохой, почему же ты не исправляешься, если ты плохой? Тебе не стыдно? Он говорит, а я не могу исправиться, почему мне должно быть стыдно? Понимаете, это не означает, что он себя считает хуже других. Это хитрая ситуация очень, которую человек хочет жить, в которой человек хочет жить, чтобы ничего не делать. Понимаете, он создает себе такую философию. Я ущербный человек, все. Это одно. Другое, человек считает себя хуже других. И он не может мириться с этим. Он хочет исправиться во что бы то ни стало. Вот это признак разумности. Вы поняли ответ или нет? Третий вариант. Человек считает себя лучше других. И поэтому он не хочет исправляться. Это признак глупости. И третий вариант. Человек, который уже исправился, считает себя лучше других. Который уже исправился, считает себя лучше других. Это значит, что он только начал деградировать с этого момента. Он еще не деградант, но с этого момента он уже начал деградировать. Поэтому, Олег Геннадьевич, имейте в виду. Как бы вам не сдобровать, не стало плохо когда-нибудь в ближайшем. Так человек должен думать и рассуждать постоянно самим собой. Иначе никаких шансов прогрессировать нет. Человек должен понять, что самая главная идея прогресса – это смирение. Если нет смирения, прогресса тоже нет. Все. Кто более уважаем, тот, кто слушает, или тот, кто говорит? Тот, кто слушает. Почему? Потому что говорить можно все, что угодно. Попробуй послушать. Слушание означает смирение. Умение говорить еще не означает смирение. С кем лучше советоваться детям разведенных родителей? Лучше всего найти, этим детям лучше найти духовных наставников и советоваться с ними. Однако же им надо уважать своих родителей. По возможности советоваться с ними, если это возможно. На что ориентироваться при выборе? Посвятить жизнь семье или людям самосовершенствованию, если есть интересы к тому и другому? Человек, который посвящает себя Богу, посвящает себя одновременно и людям, и семье. Чем выше цель, тем больше охват. Человек, который посвятил себя Богу, никогда не разочаруется в людях. Человек, который посвятил себя людям, так как они склонны обманывать, ошибаться, склонны к недостаткам, он разочаруется. Поэтому веды говорят, надо посвятить себя Богу, и тогда людей любить сможешь. Потому что ты будешь понимать, что они склонны иметь недостатки, ничего страшного. Человек, который ставит целью своих людей, он будет ждать от них награды, от людей. А люди не могут быть благодарными. Они могут пытаться быть благодарными, но полной благодарности выразить может только святой человек. Простой человек не может иметь полную благодарность. Поэтому человек должен стараться любить Бога, он даст, Бог даст полную благодарность. Бог никогда не обманет. Тогда получится все. Можно ли не проходить этапы деградации с помощью развода или... то есть вы хотите разойтись и не проходить этапы деградации. Дальше. Это значит, что вы встали на этом этапе деградации и никуда от него из этого этапа не денетесь. Внешне будет казаться, что все кончено, все хорошо. На самом деле вы останавливаетесь на этом этапе. Дальше следующая семья с этого этапа начнется. Надо опять будет все преодолевать, хоть в этой семье, хоть в следующей. Сознание-то имеет определенную природу, с этим ничего не сделаешь. Человек, который занимается самосознанием, хоть разводится он, хоть не разводится, все равно он получит счастье в любом случае. Однако же не разводиться лучше, чем разводиться. Разводиться – это крайний случай. Когда семья мешает возможности дальше прогрессировать в жизни, и человек, преиспытывая все попытки, пытается не развестись. У него ничего не получается, может развестись. Но лучше просто жить раздельно и продолжать прогрессировать. Не разводиться – это лучше, чем разводиться. В чем причина ревности мужа к сыну по отношению к матери? Причина заключается в том, что мать любит сына больше, чем отца. И так бывает всегда. Отец, сын роднее для матери, чем муж. Только в том случае, если жена не научилась до рождения сына уважать своего мужа. Поэтому, согласно ведической культуре, муж не должен давать своей жене ребенка до тех пор, пока она не настала его уважать. Пока она не научилась его уважать, он не должен давать ей ребенка. Если он даст ей ребенка, то она все свое сознание посвящает ребенку и от мужа отворачивается. Она продолжает тянуть от него как бы средства, хотеть от него чего-то, но он для нее уже в стороне. Второстепенный объект, а первостепенный для нее объект ребенок. Таким образом, женщина, которая не может посвятить себя мужу и проявляет эгоизм в отношениях с ребенком, она расплачивается тем, что ее ребенок вырастает эгоистом и бросает ее точно так же, как она в своем сознании в свое время бросила своего мужа. Она перестает служить, жить для своего мужа, потому что появился хороший объект, ради которого нужно жить. Однако же женщина должна жить всегда ради своего мужа, даже если у нее сотни детей. Она должна выполнять свои обязанности, но она не должна променять мужа на ребенка. В этом случае она деградирует, потому что она в ребенка вырастает, воспитывает эгоистом. Он думает, я центр вселенной, ради меня надо жить. И потом он такой маме устроит Кузькину маму. Папа был и остается эталоном всей семьи, но мама не смогла или не захотела сохранить семью. Мама хочет, ищет подходящего человека. Правильно это делать или нет? Если это так, то правильно. Если отец бросил, мать действует как положено, то так, то правильно. Но мать должна понять, что не такая уж она и хорошая. Если у нее был такой муж, значит, хотя бы в прошлой жизни она вела себя плохо. Она должна раскаяться. Если она раскается, все будет хорошо у нее. Если она думает, она такая хорошая, и муж достался плохой, она на него пальцем показывает, будут проблемы. Если муж импотент, стоит ли сохранять семью? Физиология женщины страдает, как быть? Невозможно ответить на этот вопрос. Женщина, которая думает, что главное это сексуальные отношения, дети, могут быть и можно взять детей из детдома, нет проблем. Однако женщина, которая думает, что главное сексуальные отношения, она неправильно понимает смысл семейной жизни. Семейная жизнь предназначена для очищения сознания, а не для того, чтобы спать в постели. Если женщина понимает, что если муж импотент, но при этом он очень возвышенная личность, он способен вести ее за собой, она не должна думать, что она должна поменять семью, потому что это очень редкий случай ей прогрессирует. Если муж импотент, часто так бывает, что это благословение, это благословение, а не неудача, потому что энергия-то вся поднимается вверх постоянно. Такой человек естественным образом начинает прогрессировать. Женщина может устремиться за ним. Контроль чувств такой семье обеспечен. Однако же бывает по-другому, что мужчина импотент и еще и деградант к тому же. Тогда он точно не нужен. Такого можно бросить. Он израсходовал все виды своих потенций. Как повлиять на мать дочери, если нет отца? Что значит на мать дочери? На саму себя, что ли? Я не понял вопрос. На мать дочери как повлиять? На мать, если просто на мать, как повлиять? Кто должен влиять на мать? Родственники? Дочери как повлиять на свою мать? Как повлиять дочери на свою мать, если нет отца? Дочка должна вести себя очень верно по отношению к матери. Она должна быть честной по отношению к ней. И она должна выполнять все свои обязанности безукоризненно. Тогда мать будет тоже становиться хорошим человеком. Мать не может гулять рядом с такой дочерью. Ей очень стыдно будет. Если дочка очень ведет себя целомудренно, очень честно, очень воспитанно по отношению к матери, никогда не говорит плохих слов, то матери, даже если мать будет пытаться гулять, ей будет очень стыдно. Постепенно дочка, ведя себя правильно, она постепенно перевоспитает свою мать. В результате мать, имея хорошее поведение, потом получит мужа. И будет хороший отец у них. Гордость у женщин. Насколько это плохое качество? Как с ним бороться? Есть два вида гордости у женщины. Есть женская гордость у женщины, есть мужская гордость у женщины. Женская гордость у женщины означает, что она гордится тем, что она смиренно относится к своему мужу. Она гордится своей семьей, гордится своим отношением с мужем, гордится своими детьми, что они тоже слушаются. Это женская гордость у женщины, приносит счастье. Дальше, есть мужская женщина, гордость у женщины, которая гордится тем, что она поставила своего мужа под каблук, или она просто гордится собой, независимо, как она относится к мужу, там, как к детям своим. Это мужская гордость женщины, которая приводит ее к страданиям. Какая у вас гордость, я не знаю, спросил. Выбирайте. 5 рублей на большие, по 3 рубля маленькие. Если отец неверный, гулящий, передается ли это сыну? Передается. Если мать будет уважать своего мужа, отец перестает неверным быть. И к сыну это уже не передается. Если мать очень сильно, послушно, смиренно относится к мужу, она привязывает его к себе, он ему тяжело будет гулять. Гуляние означает поиск другого счастья. Если жена выполняет все свои обязанности, куда ему еще искать? Он будет в семье испытывать счастье. Некоторые женщины думают, что это невозможно. Это означает, что они не понимают, как устроена семья. В семье счастье все время углубляется. Семейное счастье углубляется, если строить правильные отношения. Если отношения строить неправильно, оно все время тает. Надо строить правильные отношения, тогда муж перестанет гулять. Если руководитель женщина, она сама хорошо воспитывает своих подчиненных, в том числе и свою дочь. Что ее ожидает и как можно на нее воздействовать? Женщина, руководитель, должна советоваться со своим мужем. И в этом случае она, несомненно, будет оставаться женщиной руководителем. Никто не сможет ее подорвать, ее авторитет. Если же она действует по-другому, она себя считает главной и в семье, и там, и там. В этом случае тогда она будет уничтожена, жизнь ее уничтожит. Аюрведа предполагает брак по расчету, как более счастливый. Вы знаете, сейчас многие вещи называют аюрведой. Например, в Иваново, когда я был лекции читал, там приехал один профессор аюрведы, и он рассказывал, что на самом деле, вот в России аюрведа означает, что самое лучшее питание для русских людей по аюрведе – это говядина. Знаете почему? Потому что в условиях севера, как бы вот этой вот северной жизни, согласно аюрведе, говядина более полезная пища. Профессор аюрведы. Если человек говорит, что это аюрведа, еще не значит, что это аюрведа. Аюрведа означает наука вед, связанная с ведами, вед. Веды говорят, что мясо, тот, кто ест мясо, не способен прогрессировать и быть счастливым. Как же он может утверждать, что это аюрведа так может считать? Это шарлатан. Точно так же здесь. Если вы считаете, что аюрведа считает, что брак по расчету – это самый лучший брак, тогда скажите мне, согласно какой аюрведы вы, так сказать, какая аюрведа дает вам эти знания? Ведь можно считать чем угодно, что угодно. Можно назвать любую вещь чем угодно. Однако же есть Писание. Аюрведа – это Писание. Это не просто медицина, подумайте об этом. Сейчас под аюрведой понимают рекламные продукты, всякие чаванпраш. Это просто бизнес. Аюрведа означает знание о жизни. Так переводится аюрведа. Аюр означает знание, жизнь. Веда означает жизнь. Знание о жизни. Это знание записано в Писании. Как можно говорить так про аюрведу? Это оскорбление. Олег Геннадьевич, вы же сами говорили на прошлом занятии, что если предлагают второй женой к царю, это разумно. А если второй женой к рыбаку, который пьяный, это идиотизм. Что, это не по расчету, если я иду к царю второй женой? Нет, это не по расчету. Почему? Потому что можно полюбить двух сразу. У женщины есть, у женщины в природе любить сразу несколько парней, когда она одна. Она глазки строит всем подряд сразу. Она смотрит, кто на нее лучше реагирует, потом влюбляется больше. Расчет означает никакой любви. Она может любить и рыбака, и царя одновременно. Женщина, девушка может любить, выбирать. Мужчина обычно влюбляется в одну. И очень сильно. И теряет голову. А женщина, она не теряет голову. Она выбирает. Такова женская природа, потому что для нее важно сохранить трезвость ума. Поэтому она может выбирать. При чем тут? Вы как-то понимаете все непонятно. Потом я виноват остаюсь. Женщина начальник, муж нет. Советоваться не с кем. Почему не с кем? Почему ее жизнь должна уничтожить вопрос? Потому что она считает, что не с кем советоваться. Ответ. Давайте всем будем желать счастья. Время уже осталось мало. Все сели прямо. А? В обществе в целом идет сейчас деградация. Сейчас идет эпоха деградации. А? При каком общественном строе быстрее происходит деградация? Это очень вопрос, который ответ будет целая лекция. Эти лекции будут там. Нет, не стоит уходить из общества. Это очень сложный вопрос. Я не могу ответить на одну секунду. Будем решать на другой лекции. Потерпите немножко. Я не могу в конце лекции за одну секунду вам рассказать об этом. Давайте все сядем прямо, будем желать всем счастья. Я желаю всем счастья.